Эпилог. 31 декабря, 23:59, Россия, Москва, Анна Эйч. Это не сказочная история о чудесах в новогоднюю ночь. У героев осталось множество нерешенных вопросов. Одних еще ждет долгая и очень интересная семейная жизнь, наполненная громкими ссорами и горячими примирениями. У других все только начинается. А кто-то еще даже не знаком между собой, но уже влюблен в арахисовую пасту и бескрайнее синее небо. К слову о небе. Это именно то, что их объединяет. Неважно, где они находятся и в какой момент встречают Новый год. Важно, о чем думают, когда смотрят на звезды, которые становятся немыми свидетелями рождения новых чувств и заветных желаний. Герои еще столкнутся не с одной проблемой, но в конечном счете каждого из них ждет большая безусловная любовь. Кстати, как и вас. С Новым годом! От героев. Элли. А мы долго будем игнорировать тот факт, что у нас появилась своя песня. Картер. Я ни слова в ней не понимаю, но звучит как то, что слушает мелкая. Ксю. Хочешь сказать, у меня плохой вкус? Курт. Давайте уже включать. Макс. Думаю, нам для начала нужно поздравить читателей с Новым годом. Предлагаю по одному слову, чтобы побыстрее перейти к музыкальной части нашего шоу. Элли. Я начну. Итак, девчонки, желаю каждой сделать себя самой и ни от кого не зависеть. Картер наигранно откашливается. Элли. И про любовь не забывайте. С ней вы станете только сильнее и прекраснее, поэтому в новом году желаю вам много любви. Картер. И горячих хоккеистов. Ксю. Не бойтесь рисковать и совершать безумные поступки. А то что вы будете внукам в старости рассказывать? Курт. С таким подходом они рискуют до старости не дожить. Ксю. Осуждающий взгляд. Курт. Пусть Новый год будет наполнен большим количеством положительных и ярких эмоций. Макс. И ярких оргазмов. Смеясь. Марта. О, и не забывайте выбирать мужчин не только по размеру их достоинства. Не повторяйте моих ошибок. Макс. Это ты сейчас на кого намекаешь? Оуэн. Уединитесь уже, честное слово. Хантер. Я не силен в словах, поэтому пожелаю вам в новом году побед. Лера. И доверие, спокойствие, настоящих друзей рядом. Камилла. Вкусного кофе и успеха в любом деле. Оуэн. Взаимопонимание и смелости начать заниматься тем, что вас радует и по-настоящему вдохновляет. Все вместе. С Новым годом! Элли. Послушать саундтрек «Под одним небом» можно в телеграм-канале автора Анна Эйч. И там же найти ссылки на все музыкальные сервисы. Слушайте, делитесь с друзьями и снимайте липсинги в социальных сетях. Нам будет очень приятно!